Строители тут же принесли молот, и такой гул разнесся по округе, что даже в лесу что-то зашевелилось, и вспарили над кронами деревьев сотни ворон. Горбун-щитовод сразу же поспешил к подвешенному рельсу, как поспешили туда и все остальные жители Новых Палестин, включая Архипку Степана. И вот тогда-то и началось настоящее собрание-митинг. Горбун-щитовод, со значением держа перед собою раскрытую в нужном месте тетрадь, говорил о разном, но все это касалось палестинин и их жизни. Голос его чуть глуховатый, но достаточно громкий, звучал торжественно. «И вот еще вопрос о школе у нас не решен», — продолжал он говорить, бросая острые, как нож, взгляды то на одного, то на другого жителя Новых Палестин. «Детей для учебы у нас только 8. А взрослые вовсе не хотят грамоту учить. А что ж нам для 8 детей школу строить? А можно еще нарожать, трудно чё ли?» Прозвенел молодой бабий голос, и тут же послышались отовсюду смешки. «Нарожать оно все равно надо», — серьезно ответил горбун-щитовод. «Но надо бы нарешить и насчет взрослых. Предлагаю от каждой группы по 5 человек дать для учебы. И от крестьян, и от строителей, и от красноармейцев. От баб!» — прозвенел уже другой женский голос. «Они и так грамотные», — ответил горбун. «Дальше давайте. Кто за мое предложение? Поднимайте руки». Большинство лениво подняло руки, и, довольный результатом, горбун сделал соответствующую запись в своей тетради. «Теперь сельскохозяйственный вопрос. Есть у нас предложение распахать старое кладбище, чтобы выращивать на нем лучшую пшеницу или еще чего-нибудь». Среди митингующих наступило задумчивое молчание. Бабы зашептались, и в их шепте звучал страх. Крестьяне и строители тоже нахмурились, не совсем поддерживая такую мысль. Только красноармейцы никак не отреагировали, но все равно стояли не молча и без всяких выражений на лицах. Горбуну не понравилось такое молчание, и он, найдя взглядом учительницу Катю, посмотрел на нее очень просительно, и она его поняла. Вышла вперед, стала по осанисти, чуть выдвинув левое плечо, и обратилась к палестинам. «Товарищи, много еще в нас суеверий и предрассудков, и один из них самый живучий. Это боязнь умерших, почитание могил. Этих засыпанных землею ям, где лежат и распадаются на части умершие человеческие организмы. Я поддерживаю товарища щитовода и тоже считаю, что все, даже кладбище, должно приносить пользу живым нам с вами». «Какая польза от кладбища?» — туповато спросил рябой красноармеец. «Что это за польза?» «Так вот об этом я и хочу сказать, товарищи», — продолжала Катя. «Вы все знаете, что самая лучшая земля для сельского хозяйства — это чернозем. А откуда берется чернозем? Что это такое? И вообще, что такое земля? Откуда она взялась? Ведь раньше были только камни. Так вот, товарищи, любая земля, а особенно чернозем, это результат многовекового гниения различных мертвых организмов и растений. Я вообще лично считаю, что все поля чернозема были когда-то кладбищами, и только поэтому они дают такие высокие урожаи. А все, что придумали неумные и необразованные люди, все эти кресты и памятники, все это может когда-нибудь стать причиной голода. Ведь забирая землю под такие кладбища, мы оставляем наших внуков и правнуков без хлеба, вы понимаете?»